Глава вторая. По субботам я и правда была занята. Этот единственный день в неделю я полностью посвящала своему хобби, которое называлось «историческое фехтование», сокращенно «ИСТФЕХ». Смысл этого увлечения предельно прост. Ты своими силами воссоздаешь доспехи средневекового воина, а после в этих доспехах рубишься затупленными мечами со своими товарищами по хобби. Особо отмороженные парни могут заниматься этим полутораручными бастардами либо полноразмерными двуручниками, которым, если хорошо попасть по противнику, даже в доспехах мало не покажется. Ну а особо отбитые порой машутся боевыми топорами. Но в нашем клубе подобное не приветствуется, ибо уж больно травматичное это занятие. Понятно, что подобное увлечение предназначено в основном для крепких мужчин, но встречаются среди нас и девчонки типа меня, которые, кстати, порой бьются друг с другом гораздо злее парней. Разумеется, когда люди со всей силы лупят друг по другу мечами, собственная жизнь и здоровье зависят лишь от двух параметров — физической подготовки и качества самопальных доспехов. Потому и тому, и другому в нашем клубе уделялось большое внимание. Например, если защита сделана на отвали, ни к тренировкам, ни к тем более турниру тебя не допустят. Потому доспехи некоторых моих товарищей по увлечению стоят очень существенных денег. У меня таковых не водилось, потому практически все мне пришлось осваивать самой. В частности, кузнечное дело — когда приходится шлем, кольчугу или латные перчатки делать своими руками с нуля. Кто-то скажет, мол, не делай это, когда молодая девушка стоит возле наковальни, лупцуя молотком раскаленную железяку. Ну а что делать, когда с деньгами напряг? А от увлечения, что называется, колбасит не по-детски. И все это из-за любви к истории. Когда проникаешься прошлым настолько, что оно становится буквально частью тебя, приходит желание ощутить, как оно было много веков назад на самом деле. И внезапно ты обнаруживаешь, что не одна такая. Что людей, которых накрепко захватили в плен минувшие столетия, на самом деле немало. И вот ты уже стоишь рядом с рингом, где два самых настоящих рыцаря рубятся мечами так, что только искры летят во все стороны. И понимаешь, что больше всего на свете хочешь оказаться там, за толстыми плетеными веревками, заменяющими канаты, с мечом в одной руке и щитом в другой, жаждущей лишь одного. Чтобы твой клинок поразил противника так, что, будь твой меч остро заточенным, соперник уже валялся бы на дощатом полу, обливаясь кровью. Но подобного у нас в клубе, разумеется, не происходит. Вместо этого судьи, облаченные в мантии под средневековье, просто засчитают удачный удар, и бой продолжится. А когда отведенное на него время закончится, победителя выберут согласно полученным очкам. Либо, если кто-то из бойцов отправит другого в нокаут, что тоже случается при крепком ударе по шлему. В этом плане наши правила похожи на боксерские. Жаль только, что наш спорт не так популярен, как бокс. Ну и, разумеется, помимо годных доспехов, приходится много тренироваться. Иначе есть нешуточный риск нахватать ударов по шлему и получить самую настоящую контузию. Или перелом, если удар придется по пальцам, либо плохо защищенному предплечью. Меня телосложением природа обделила. Хрупкая я. Та, про которых говорят, тоненькая. Но зато ловкая — это не отнять. Тем и беру, когда дело доходит до спаррингов. Мне проще уклониться от удара, чем его жестко парировать. И, извернувшись, нанести свой, пока противник не принял вновь боевую стойку после своей неудачной атаки. Естественно, никто в школе, где я работала, даже предположить не мог, что по субботам худенькая учительница истории превращается в воительницу, облаченную в доспехи, на создание которых была потрачена уйма сил и времени. Спасибо знакомому кузнецу Алексею по прозвищу «Медведь», который в свое время не прогнал меня из своей мастерской, а проникся моим увлечением, научив многому. Причем не только ковать доспехи и плести кольчуги, но и тому, как самой сделать годный тренировочный меч, который не разлетится на части от первого удара по чужому наплечнику. «А ты ничего, упрямая», — усмехался он, когда я, стиснув зубы, вновь и вновь перековывала не получившуюся деталь доспеха. «Уважаю таких, с виду и не подумаешь, что ты по характеру прям настоящая валькирия». «Ну, додев воительниц из скандинавского эпоса, думаю, мне было далеко. Но за 6 лет в клубе я действительно научилась многому. И для меня мое хобби оказалось не просто блажью, а замечательным антистрессом. Сначала после трудной учебной недели в универе, а потом после крайне напряженной работы в школе». Отработаешь жесткий спарринг в тяжелом, но уже ставшем привычном доспехе, и любое нервное напряжение как рукой снимает. Никакой психолог не нужен. Выгорание на работе? Не слышала. Да, задалбывает, конечно, порой рутина. Но как только ты оказываешься на ринге, ощущая в руках приятную тяжесть меча и щита, так все надуманные проблемы сразу куда-то деваются. И в этом мире остаются лишь двое. Ты и твой противник, жаждущий лишь одного — победы. У меня из-за моего хобби и личная жизнь не складывалась. Как только парни узнавали, что по субботам я рублюсь на мечах с одноклубниками, либо торчу в кузнице, латая доспехи, пострадавшие в очередной битве, они как-то незаметно сливались. Хотя нет, один заметно свалил, высказав напоследок: «Ты, конечно, симпотная чикса, но отбитая на весь чердак. Баб должны дом сидеть и щи варить для своих мужиков, не друг другу мечами по тыквам стучать». Я на это лишь рассмеялась и ушла, навсегда вычеркнув любителя щей из своей жизни. По мне так лучше оставаться одной, чем терпеть рядом с собой того, кто тебя никогда не поймет. И спорить со мной на эту тему бесполезно, ибо каждый сам решает, чье мнение для него важнее — чужое или же все-таки свое.